Вечная гавань. Ту ночь не светило ни одной звезды. Западный ветер окреп окончательно и, налетая порывами, подбрасывал пыль с истоптанных немощенных улиц Трейдстетема. Покров из туч, пригнанный им с позолоченных гор, затянул звездное небо. Окна некоторых домиков светились, а кое-где из-за заборов даже мерцали газовые фонари, отбирая мрак от целой куски дороги. Улица не тонула в кромешной тьме, как сосновая чаща до нее, но редкие огни превращали город в нагромождение черных и темно-серых контуров, а иные деревья можно было различить лишь по шуму листвы, когда западный ветер возвращался. Сквозь это бежала Агния Синимия. Ее башмаки колотили по земле, а сердце стучало так яростно, что каждый вздох отзывался острой болью. Ноги спотыкались. Из последних сил морячка гнала выдыхающееся тело вперед, а бульвар Процветания все не появлялся. Милю леса, отделявшего косу от городка, она одолела молниеносно. Не смутила ее даже беспроглядная темнота, заставившая бы любого спешащего снизить скорость из страха сойти с дороги, споткнуться о кочку и переломать себе кости о сосновые корни. Агнию не пугали травмы, не страшил хмурый, бормочущий лес. Другое мокрым комом ворочалось в голове, заставляя мышцы время от времени заходить мелкой дрожью. «Отец умирает. Умирает, несомненно. Грэхэм не Сигел, драматизировать не станет. Телеграф работает круглосуточно. Но когда же в академию дошла телеграмма? Не раньше полудня, иначе горничная отнесла бы мне ее еще тогда. А так мы с ней по распорядку разминулись всего на 10 минут. 3 часа! 3 часа письмо лежало во флигеле, а я пировала. Чума мне на голову!» Каждая секунда сокращала время до поезда. Каждая секунда грозила оборвать тонкую нить жизни капитана Джека Синимии. Там, далеко, предрассветном, сердце Агнии сжималось, и тогда она еще крепче сжимала зубы и ускоряла бег. Когда горячий пот окончательно залил глаза, а колени взмолили о пощаде, за поворотом вспыхнула линия огней. Ступни ощутили твердый камень под подошвами. Мостовая. Агния сильно качнулась вправо, рухнула на первую попавшуюся скамью, запрокинув голову к небесам и хватая ртом острый холод ночного воздуха. Нагромождение туч в черной бездне неспешно клубились, поворачивались. Бульвар Процветания даже в столь неспокойное время жил своей привычной жизнью. Благодаря электрическим фонарям на главной улице города было светло, как днем. Проносились коляски и экипажи, а по зеленой аллее в центре да близ домов прохаживались влюбленные парочки. Торопились запаздывающие домой клерки, слонялись бродяги да выпивохи. Лишь если внимательно вглядеться в людской поток, можно было приметить некоторое волнение, некоторую неуверенность и растерянность. Нет-нет, да обернется через плечо какая-нибудь дама с зонтиком. Нет-нет, да окинет фасады домов нервным взглядом, прервав непринужденную беседу с кавалером. Агния ждала, пока успокоится сердце и рассеется липкий туман в голове. Вдалеке заканчивали бить часы городской администрации. Мимо проходила шумная компания. Она окликнула их, спросила время. Парень в расстегнутом фраке и лихо сдвинутом на уши цилиндре поднес руку к глазам. До поезда оставался почти час. А по другую сторону улицы сверкала богатыми каменьями витрина ювелирного магазина «Линдсторм и сыновья», что означало: до вокзала отсюда 1,5 переулка ходу. Успела. Агния, успокоившись, Прикрыла глаза, но испугалась провалиться в сон и вскочила на ноги. На перроне вокзала образовалась толпа. Это удивило Агнию. Пропихиваясь плечом через людей, она добралась до кассы и расстегнула кошелек. Билетерша, пересчитав протянутые купюры, затребовала еще 10 фунтов свыше. Не торгуясь, кадетка доплатила. Лязг дырокола и пробитый билет отправился в кошель вместо потраченных денег. Найдя более-менее свободный уголок, Агния оперлась спиной на старенькую ограду и поправила воротник пальто. Вот и все. Теперь ей оставалось только ждать. Торчать в бездействии в ожидании поезда. Когда срочная необходимость действовать отступила, болезненный страх усилился. Нижняя челюсть синимии приоткрылась. Втягивающая воздух, широко распахнутыми глазами, сейчас она была похожа на хищную глубоководную рыбу, которую вытащили на сушу. Пальцы девушки впились в рукоять чемодана. Какая-то часть разума все еще отказывалась признавать происходящее. Ведь еще недавно все было в порядке. Они с Лиссой отмечали выпуск, ходили по бульвару за покупками. Лисса щебетала, а она кивала, предвкушая встречу с отцом. Вот-вот со дня на день она сойдет с вагона в родном предрассветном. Разглядит плечистую фигуру, невозмутимо покуривающую трубку среди толкотни. Кинется к ней в объятия. Отец приподнимет ее над землей, нежно, но слегка настороженно. А когда она покажет ему сертификат, отбросит прочь все сомнения и с размаху хлопнет по плечу. «Молодец, волчица! Наша кровь! Идем домой!» Дрэк к возвращению наловил твоих любимых устриц. «Идем домой!» Агния поежилась. Ей показалось, что своим тягостным настроением она как-то смогла заразить окружающих. Многоголовая человеческая толпа громко дышала и переминалась. Откуда-то явственно доносились всхлипы. Это шмыгала носом сидевшая справа от Агнии на куче поклажи женщина. Муж предпринимал тщетные попытки успокоить жену, но та продолжала тихо и непонятно стенать о некоем Джереке, который, круглый дурак, точно все потерял, и о детях, которым не на что нанять учителя. Слева немолодой джентльмен с тяжелым подбородком курил уже третью папиросу, всматриваясь в темень. Заметив дикие глаза Агнии, он молча протянул ей папиросу и зажег спичку. Агния благодарно кивнула. Легкое волнение вдруг прошло среди пассажиров. «Идёт! Идёт!» — зашептали вокруг. Некоторые, Агния в их числе, выбежали на край платформы. Действительно, на них выныривала, гремела колесами громада локомотива. Дежурные закрыли ворота на станцию и встали рядом, с бесстрастными лицами выслушивая возмущение опоздавших. Все топтались возле ворот. Некоторые трясли пачками денег в воздухе. Один попытался перелезть через забор и затеряться в толпе. Но жандармы сцапали зайца и потащили в здание вокзала. Оглушительный свист заставил пассажиров зажать уши. Паровоз уже сбрасывал обороты. Ноздри Агнии почувствовали такой знакомый, горький запах угля, сжигаемого в топке. Лишь когда колеса состава с визгом замерли, она вспомнила заглянуть в билет, узнать свой вагон и купе. Сильный толчок заставил посуду на столике звякнуть, а Агнию — удариться носом и вздрогнуть. Сквозь заспанные глаза купе обретало четкость. За окном уже успело взойти солнце, хотя пелена тучи скрывала само светило. С койки напротив лился целый водопад шипящих, свистящих и шепелявящих звуков. Это четверо восточан, стеснившихся у стола вокруг кучки блокнотов со списками имен и адресов, нервно совещались. Черноволосая морячка выпрямилась, оперлась локтями, выгнула спину, протерла кулаком правый глаз и обратилась к попутчикам. «Теселехт! Лас Кришнарла! Люди, где мы сейчас находимся?» Двое из восточан взволнованно переглянулись, услышав родное наречие из уст западники. Но старший из них, с лицом сморщенным, как изюм, мотнул головой коллегам и, поджав губы, всхрипнул. «Ларак халим митирик нар! Ларак халим митирик нархава!» «Нарова, 3 минуты назад. Значит, до предрассветного еще 30 с чем-то». Агния подперла голову ладонью. Ей хотелось вновь окунуться в дремоту, избавиться от мучительных предчувствий. Но она не разрешила себе рисковать проспать нужную станцию. Мозг по привычке, оставшийся с занятий восточным, сам принялся переводить экзотичную речь. «Хосров, ты единственный из нас видел, как трест восстанавливает убытки. Если вы про ту суету 5121-го, то знаете, там и в половину все не так серьезно было, как сейчас. Вот мы крысята слепые, конечно. Вся страна знает, что Торчсон — круглый идиот, а меры принять заранее не удосужились. Ладно, былое. Хос, но как так они? Сначала пойдут по косвенному и бывшему имуществу, потому что законно забирать. Надо определять, какие из наших участков арендованы у треста, и слать гонцов с подарками в юридические конторы. Дайте сюда список». Восточане перешли на шипящий шепот. Отдельные слова стало трудно различать. «Вот эти и особнячок на Подьяческой вычеркивай сразу. Считай, мы их уже потеряли. Квартал в Нольске под сельскохозяйственным трестом. А князь Грендель на срочном собрании заявил, что не поделится с Торчсонами ни центом. Наверное, в безопасности. Все остальное, включая дома в залоге, у нас приобретено покупчим со скрытым продавцом. Значит, мы либо договариваемся с Сабахом, либо можно собирать вещички». «О-хо-хо!» Агния подняла руку на свет. Ладонь еле заметно дрожала. Тогда она встала, протиснулась в коридор и пошла искать кондуктора. Тот обнаружился в своем купе, хлебающем супчик. Он слегка оторопел, увидев у себя под носом несколько купюр. «Пить! Налейте мне чего-нибудь покрепче!» «Мисс, мы не продаем спиртное в вагонах. У нас уважаемая фирма». «Со всем уважением. Или хотите сказать, что у вас под сиденьем ничего не припрятано?» Кондуктор мрачно воззрился на посетительницу. Затем принял деньги. «Только пейте здесь, ради всего святого. Машинист наш уж больно строг с этим». «Понимаю». Агния, к своему собственному удивлению, смогла даже усмехнуться. Пойло в небольшой латунной фляжке оказалось вполне терпимым, если не принюхиваться. Внезапно весь состав тряхнуло. Завизжали тормоза. Часть содержимого фляги пролилась на пол, а кондуктор пошатнулся, не удержавшись на ногах. За стенкой послышался звон бьющего стекла. Пейзаж за окном постепенно замер. Агния грозно посмотрела на лысого служащего. «Это еще что за штуки?» Кондуктор лишь руками развел. В коридоре поднялся шум. Высыпали почти все в вагоне. Пассажиры тревожно озирались и галдели наперебой. «Что такое? Почему остановили? Авария? Дорожная катастрофа?» «К стене встаньте, к стене! Вагон может в любой момент перевернуться!» «Какой ужас! Караул! Все на выход! Немедленно!» Топот. Стоны. Кондуктор кинулся останавливать паникующих, но Агния подставила ногу и захлопнула двери перед упавшим на колени служащим. «Не надо! Вас затоптать могут. Я должен. Ключи-то у меня. Вылазьте в окно. Откроем им снаружи. Тяжело дыша с непривычки, кондуктор втянул лысую голову в плечи и полез в окно. Агния выпрыгнула следом и поспешила отойти в сторону от неподвижного состава. Поезд, похоже, стоял крепко, желания опрокинуться не выказывал. Никаких повреждений не было. Из прочих вагонов на земляную насыпь тоже выбирались люди. Где-то все пассажиры спрыгивали в окна, кого-то кондукторы выводили через двери. Вдруг с другой стороны поезда, к оказавшимся на улице, выполз 10-летний мальчик в кондукторской форме. Придерживая рукой фуражку, он сообщил: «Господа пассажиры, поезд вынужден задержаться на неопределенный срок. Компания приносит вам свои извинения. Всем кондукторам срочно собраться у паровоза». Пассажирство зароптало. Затребовали объяснений. Мальчик попытался юркнуть обратно под колеса, но тут черноволосая девушка отделилась от толпы, подскочила к нему с кошачьей ловкостью и ухватила за пальцы. «В чем дело? Поломка?» «Нет, забастовка. Кочегары перегородили рельсы. Требуют сохранения зарплат. Пустите!» Мальчишка выскользнул, а девушка еще больше удивила окружающих, разразившись трехступенчатой матросской бранью. Носатый тип в очках пихнул локтем своего друга. «Пахнет революционным синдикатом. Зуб даю. Подобные демонстрации прямо сейчас организовываются на всех путях страны». Другая девушка в соломенной шляпке и легком весеннем платье прижала ладонь к козырьку. «Вон! Вон же они! Смотрите! Вон там!» «Где? Где?» «И вправду». Далеко впереди, где рельсовый путь спускался с насыпи, можно было различить кучку крохотных человеческих фигурок. Агния смогла насчитать больше 19. Пассажирами все сильнее овладевало волнение. «Надо попробовать пойти к ним, договориться». «Еще чего. Пусть железнодорожники сами договариваются». «А они проявят инициативу». «Не сидеть же здесь до темноты». Какой-то субъект в сером пиджаке, переминавшийся нетерпеливо с ноги на ногу, не выдержал, вскочил на подножку поезда. «Граждане, да как так можно? Меня в предрассветном невеста ждет. Давайте их поездом шуганем». На него со всех сторон закричали. «Что вы такое говорите? Их так и поубивать можно. А ну, слезай с подножки, жених!» Хрусть. Агния опустила глаза на звук. Камешек под ее ботинком превратился в пыль. Она и сама не заметила, как принялась от бессилия давить почву. Молча, тупо, зло топтать камни. Злая горечь растекалась по ее венам, и ничего нельзя было сделать. Ничего. Справа донесся стук копыт. Из леса полосы появилась жандармерия. Отряд стражи порядка в белой форме, в фуражках, с прикрепленными к седлам револьверами и нагайками, с прижатыми к холкам лошадей сосредоточенными лицами. Они вихрем пронеслись по плоской равнине мимо поезда и устремились к забастовщикам. При виде жандармов страх охватил пассажиров окончательно. «Батюшки, разгонять едут!» «Как пить дать? Теперь не миновать стрельбы!» «Это и по нам может попасть!» «Господа, нужно прятаться!» «В купе! Все в купе!» «И держите двери! Двери держите!» Основная масса народа кинулась спасаться. Какая-то мама тащила за руки троих детей. Причем маленький сын в беленькой детской фуражке упирался и плакал. «Ну, мам, я тоже хочу посмотреть на стрельбу! Ну, пожалуйста!» На улице остались только самые смелые, жаждущие увидеть развязку. Агния тоже не побежала прятаться, лишь переместилась поближе к дверям на всякий случай. Жандармы не кинулись в атаку. Вместо этого они оскакали бунтующих и остановили лошадей на расстоянии от них. Стали полукругом. Забастовщики засуетились. Собрались кучнее. Напряжение, повисшее в воздухе, чувствовалось даже у поезда. Один из всадников двинул коня к кочегарам. Видимо, это был командир. Осторожно подъехав вплотную к толпе, он спешился. Люди у вагонов, затаив дыхание, двинулись вперед. Агния сощурилась, но разглядеть что-либо подробнее было решительно невозможно. Глубоко внизу желудок ее сжался в тягостном ожидании грохота стрельбы. Минуты тянулись невыносимо медленно. Вдруг командир вскочил обратно в седло и припустил коня рысцой прочь. А в следующее мгновение пассажиры разразились торжествующими криками. Ведь толпа, преграждавшая железную дорогу, начала расходиться. «Уговорили их!» «И без всякой крови!» «Командир жандармов — настоящий герой! Побольше бы таких!» Агния ничего не сказала, лишь выдохнула и поспешила запрыгнуть в вагон вслед за остальными. Ведь машинист, не дожидаясь, пока последний забастовщик покинет рельсы, скомандовал поднять давление в котлах. Трубы паровоза вновь задымили. В 2 милях от предрассветного состав закончил карабкаться на крутую возвышенность и повернул на юг. В окнах, направленных на восток, раскинулось море. Просидевшая все оставшееся время в тамбуре, чтобы сойти из поезда первой, Агния сделала робкий шажок вперед и прикоснулась носом к стеклу. Море ворочалось под серым небом, гоняло туда-сюда редкие гребешки, растворяя их в собственной глади, не давая жить дольше нескольких минут. Вдали от берега ползали рыбацкие баркасы, собирали ежедневный улов. Непосвященному взгляду море везде одинаковое. Оно меняется от погоды, не от места. Но Агнии иногда казалось, что родной дом ей вовсе не предрассветный, а воды близ города. Рассветный залив, рыбацкая гавань и та часть вольной стихии, что простирается до границы, за которой тонкая полоска берега растворяется вдали, за которой уже отыскать себя можно лишь по компасу. И звездам. Маленьким ребенком, слишком маленьким, чтобы отец мог брать ее с собой в плавание, она сбегала из-под присмотра дяди Хунда и упрашивала рыбаков из пригорода взять ее на баркас. Она знала здесь каждый подводный камень, каждую коварную отмель. Она была уверена, что даже сейчас из окошка несущегося поезда может безошибочно на глаз определить точные границы зеленых когтей, опаснейшего участка невидимых банок, на которых многие самоуверенные гости без лоцманов дырявили свои судна. Иногда, если рыбная ловля затягивалась до вечера, она сидела на палубе, любуясь, как сумрак затягивает открытое море, и мечтала однажды отправиться туда, за горизонт. Состав тряхнула, и Агнию вернула в реальность. Из коридора в тамбур начали протискиваться выходящие с трюками. На побережье появились первые дома предрассветного. Когда машинист завел поезд на отдельную платформу вокзала и повернул красные вентили, перекрыв паровые трубы, еще не пробило и 9 утра. Но на соседних с пассажирским полустанком грузовых путях уже вовсю кипела жизнь. Рабочие цепочками грузили по товарным вагонам тяжелые мешки с зерном и ящики со спиртным. Предрассветный служил важным торговым портом, который стекалось закупаемое продовольствие. Ряд товарников с монструозными локомотивами уже стояли полностью загруженные и только ждали сигнала, чтобы сорваться с мест. Но сигнал не приходил. Кочегары бастовали. И топить машины было некому. Ранний пассажирский распахнул двери, и немногочисленные встречающие увидели, как незнакомка в пальто первой соскочила на плитку. Снова бег. Отдых в поезде и родное море придали ей новых сил. Агнии показалось, что она преодолела здание вокзала в два прыжка. На утренней площади этим утром почти не оказалось извозчиков. Проносясь мимо памятника князю-основателя города, морячка на ходу вытащила из чемодана кошелек. Деньги заканчивались. Оставшиеся купюры девушка сгребла, крепко сжала в кулаке. «На третью огородную, дом номер 9. Получите все здесь, если домчите как можно быстрее». Дремавший извозчик подпрыгнул на козлах и схватился за вожжи. На улицах было неспокойно. Отовсюду то и дело доносились окрики полицейских, вскрики, иногда звон стекла. Повозка мчалась вперед, разгоняя прохожих свистком. И мимо Агнии рваными сценами мелькала суматоха. Вот разъяренная группа пьяниц пинает ногами незадачливого субутыльника. Вот компания подростков в рваных штанах. Влезли на фонарь и вглядываются куда-то поверх людских голов. На перекрестке им пришлось пропустить колонну конной полиции. Возница сделал было попытку проскочить перед ними, но лейтенант жандармов, здоровенный детина с рыжими усищами и бешеным взглядом, пальнул в небеса из револьвера, напугав лошадей в упряжке. Пока кавалькада горцевала по направлению к пристаням, Агния вдруг только теперь вспомнила про кризис. Юнг Торчсон, августейшее лицо, на днях вложил половину своего состояния не в те бумаги и фактически потерял его. А состояние такого человека, как Торчсон, — это земли, заводы, товары и люди по всей стране. На главную площадь им выехать не удалось. Толпы возмущенных штурмовали здание банка. Полицейское оцепление с трудом сдерживало горожан, пока клерк с рупором в руках бегал туда-сюда по ступеням банковского портика и увещевал. «Граждане, пожалуйста, разойдитесь! Банк просто временно приостанавливает свою работу! Все ваши вклады в безопасности! Пожалуйста, разойдитесь! Вы нарушаете уличный порядок! Вы задавите людей!» Но вот центр позади. Колеса соскочили с мостовой на влажную землю. Когда повозка свернула на первую огородную, Агния в наступившей тишине явственно расслышала бешеный стук собственного сердца. Перед домом номер 9 стояли люди. 30 матросов из нынешнего экипажа касатки, соседи, да проходившие мимо зеваки. Между матросами не было обычных пересудов и смешков. Они молча взирали на уютный, безмолвствующий домик. Некоторые уже стянули фуражки. Во всеобщей тишине особенно громко кричал горлан, прилетевший на крышу. Многие из моряков переминались с ноги на ногу, но никто не садился на землю или крыльцо, не порывался уйти. Все шумно дышали и ждали. Вдруг к матросам подкатила повозка. Лошадиные копыта подняли облако пыли. Когда оно рассеялось, глазам народа предстала худая девушка, совсем девчонка, сующая, не глядя, деньги извозчику. Большинство моряков удивленно переглянулись. Осведомленные принялись разъяснять товарищам. «Это дочка капитанская. Из столицы вернулась». «Пропусти ее, пропусти!» Разъясняли шепотом, на ухо. Повысить голос до обычной речи не решался никто. Агния бочком протиснулась через толпу. Но перед крыльцом ее будто схватили за горло. Здесь совсем ничего не изменилось. Старые деревянные стены, все в трещинках. Родной невысокий забор. В саду шуршали ивы. Резные перила, который выстрогала давным-давно еще покойная мать. Покойная. Третья ступенька, как обычно, скрипела. На окнах покачивались все те же ставни. Только сами окна плотно-плотно занавесили изнутри. Отец умер. Ей страшно захотелось убежать. Сбежать от дома прочь. Кинуться в канаву и... Проснуться. Проснуться далеко отсюда, с тяжелым похмельем, но зато с живым папой. Она подавила в себе это и приоткрыла входную дверь. За длинным коридором, за тяжелой дубовой дверью, находилась отцовская спальня. В спальне стояли двое. Высокий лоб, щетинистый, нескладный, с бакенбардами, мял в руках новенькую шляпу-котелок. Другой, врач в белом халате, отошел к комоду, на котором лежали медицинские принадлежности, и сосредоточенно выжимал воду из тряпочки. Услышав скрип, оба повернулись и застыли, в немом удивлении взирая на вошедшую. Агния осторожно закрыла за собой дверь. Кровать отгородили больничными занавесками. И все занавеси огромными бурыми пятнами пропитала кровь. Стоявшие у комода тазики были до краев заполнены кровью. Несчастную дочь охватил тошнотворный ужас. Этого не могло быть. Это было слишком чудовищно, чтобы оказаться правдой. Красная смерть. Жестокая тропическая лихорадка, открывающая по телу человека поры, через которые вытекает вся без остатка кровь. Редкий кошмар, убивающий в считанные дни. Болезнь, отнявшая у нее еще в младенчестве маму, теперь добралась и до папы. Стены вокруг поплыли. Она пошатнулась. Но тут Грэхэм, отбросив котелок, метнулся к ней и ухватил, помог устоять на ногах. «Агния! Боже! Джек! Он еще живой!» С обратной стороны занавески нечто заставило ее слабо качнуться. Нетвёрдой поступью, поддерживаемая Грэхэмом, Агния приблизилась к постели, рухнула на колени рядом с умирающим. Матрас весь сочился кровавыми каплями. Съежившимся крохотном тельце почти невозможно было узнать прежнего могучего и громогласного капитана Джека. Кожа его сморщилась, как кожура на испорченном фрукте, и сквозь нее страшно просвечивала сеть разбухших сосудов. Отвисшая челюсть и выпученные глаза придавали больному сходство с мумифицированным трупом. Дрожащими руками Агния потянулась к отцовским пальцам. Те чуть шевельнулись. «Дочь, ты...» «Я, отец! Я здесь, с тобой!» Справа подлез доктор, смочил лоб больному тряпочкой с холодной водой. «Это не бред. Это правда она». Джек Синимия медленно повернула обескровленное лицо к дочке. «Как? Что? Что, папа?» Вялые губы никак не могли сформулировать вопрос. Агния подалась вперед, нагнулась к отцу почти вплотную. «Как? Экзамен?» «Вот!» Агния выхватила из чемодана сертификат. Поднесла его к самому лицу отца. Отчаяние пронзило ее, когда она не увидела в его глазах понимания. «Я все изучила! Первый ранг! Слышишь?» Правый глаз Джека Синимии дернулся. «Первый. Молодец!» Агнии показалось, что это она, а не отец, срывается в бездну. Похолодевшие пальцы ее вцепились в иссохшую руку. «Не надо, папа! Не умирай!» «Слушай...» Из последних сил Джек приподнялся на подушках. «Все бумаги в жестяном сейфе. Завещание там же. Все тебе». «Нет, папа! Нет!» Но с губ капитана уже слетало последнее дыхание. «Сдаю судно не в лучшее время». И прежде чем сердце Джека Синимии остановилось, Пальцы его успели сомкнуться на дочкиной ладони. Прощальной, бессильной попытки поддержать. За тучами утробно зарокотало. Первые прохладные капли небесной влаги коснулись матросских голов. Некоторые из них поспешили напялить фуражки обратно, в ожидании ливня. Но тут в глубине дома послышались шаги. Толпа ожила, встрепенулась к зданию. Внутри отперли дверь, и Грэхэм с доктором Бурахом фактически вывели Агнию к команде. Девушка сама была ни жива, ни мертва. Взгляд ее метался с одного лица на другое. Моряки же сгрудились перед крыльцом, стали на цыпочки, вытянули шеи. Все ждали, что скажет последняя из семьи Синимия. «Капитан!» Голос Агнии сорвался, как рвется старая струна на гитаре. Ей пришлось вцепиться пальцами в перила и глубоко вдохнуть. «Капитан Джек Синимия опустил якорь!» Мгновение. Затем зашуршали снимаемые фуражки, и по матросским рядам нестройным хором понеслось. «Вечная гавань! Вечная гавань! Вечная гавань!» Соседи вторили традиционному прощанию. Дождь припустил с новой силой. Агнию уже откровенно трясло. «Пожалуйста, пусть они разойдутся! Пусть они все уйдут!» Толпа начала расходиться. Многие, продолжая сжимать шапки в руках, побрели прочь. Но довольно большая группа матросов нахлобучила фуражки обратно и попыталась взбежать на крыльцо к Агнии. Они наперебой загалдели о деньгах и выплатах. В их нервном гомоне разобрать что-либо было решительно невозможно. Агния отшатнулась от подчиненных, вжалась в стенку и умоляюще взглянула на Грэхэма. Тот грозно нахмурился и сделал шаг вперед, отгоняя просителей от девушки. «Внимание!» Старший помощник нарочно повысил голос, чтобы его услышало как можно больше народу. «Выплаты будут произведены завтра в 11:30 в семейном кабинете. Как и всегда. Каждый получит причитающуюся ему зарплату, согласно подписанным договорам. Сегодня же дочь капитана, по обычаю, будет его хоронить. Не беспокойте ее!» Основная масса матросов согласно закивала. Сомневающимся пришлось довольствоваться словами Грэхэма и удалиться. Когда троица осталась в коридоре одна, Грэхэм протянул руку к Агнии, желая успокоить, сказать ободряющие слова. Но та отшатнулась от старого друга. «Минуту. Дайте мне всего одну минуту. Пожалуйста». Дрожа как лист, она нащупала ручку двери, юркнула в свою комнату и задернула щеколду. Ноги окончательно отказали, и Агния Синимия, капитан первого ранга, рухнула на пол, цепившись руками в голову. Ни слезинки не катилось из ее глаз. Но все тело корчилось от беззвучных рыданий. И невыносимая тоска рвала на клочки душу. Часы на стене успели оттикать полчаса, прежде чем безутешная дочь нашла в себе силы подняться с пола. Когда дверь в коридор вновь открылась, перед Грэхэмом и доктором Бурахом предстала угрюмо глядящая на них из-под лобья девчонка в мятом пальто и посеревшим от горя лицом. Охрипшим голосом она произнесла всего одно слово. «Так». Втроем они зашили тело Джека в трупный мешок. Вместе достали из настенного ящичка пыльноватую бутылку виски. Разлили по стакану. Выпили. Все молча, без задушевных тостов в память о почившем. Снаружи гулял дождь, и в комнаты начала просачиваться влага. Грэхэм пошел на кухню разжечь печь. Оставшись наедине с их семейным судовым врачом, Агния прижалась к нему боком, страшно желая услышать его спокойную, вежливую речь. «Я его с головы до ног перевязал. Крововосполняющими поил всю дорогу. Влил все, что у нас было. Хоть это и опасно для сосудов. Он все равно терял быстрее. Протекая лихорадка легче, будь пор поменьше, можно было бы попытаться искусственно их зашить. Доктор Бурах, уверена, вы сделали все возможное. Без вас он бы меня не дождался». Доктор в сомнениях покачал головой. «Вы очень быстро примчались, Агния. Молниеносно. Как вам удалось?» Агния пожала плечами. «Просто бежала. Со всех ног. Думала, ни за что не успеть. Уже опоздала. И все равно продолжала бежать. А...» Она закашлялась и махнула рукой в сторону тазиков. «А с кровью что теперь делать будем? Она же теперь ядовита получается». «Оставьте мне. И тазы, и матрасы с занавесками. Я вскипячу ее до 50 градусов, и все бактерии сварятся заживо. Сами в тот угол вообще не ходите. Вдруг у вас раны или царапинки мелкие». «Да уж, это будет совершенная комедия. Если и я тут же под занавес коней двину». «Не говорите так». «Ничего, ничего». Она застыла, всматриваясь в никуда и бормоча отсутствующим шепотом: «Ничего, ничего». Пока из кухни на них не пахнуло теплом. В спальню заглянул Грэхэм. «Слушайте, я там поскреб в погребе, нашел сухари походные и овощей гору. Пойдемте перекусим. У нас ведь с утра ни крошки во рту не было». «Не уверена, что сейчас могу есть. Давайте попробуем». В маленькой кухоньке звяканье ложек, треск поленьев и жар печи даже смогли создать некое подобие уюта. К полудню Джека Синимию повезли хоронить. Тело, обернутое в дополнительный мешок, вынесли на улицу и погрузили в телегу. Телегу, как и лошадь. Согласились одолжить тик с Варой, бедные крестьяне из подлых лиц, жившие в квартале от дома номер 9. Старичок со старушонкой в почти одинаковых самодельных армяках, ростом Агнии по пояс. Они как один трясли головами, стоило ей только заикнуться о деньгах. «Не надо, ничего не надо. Господин капитан нам столько помогал. Что ж мы ему, бодянку пожалеем?» «Вы только ее не потеряйте там, не утопите случайно. Нам без бодяны совсем не в мочь будет». «Ох, горе-то какое! Такой сильный был мужик. Думали, ничего его не возьмет. А ну вон как вышло». «Держись, девочка, держись. Стерпится, пройдет». Пока Агния выслушивала огородников, Грэхэм подошел к бодяне, ласково потрепал ее по холке. Старая кляча повернула голову, и отсутствующий взгляд ее до мурашек напомнил старпому то, как Агния смотрела на труп отца. Он вздрогнул и отвесил лошади за трещину. «Но! Пошла!» Бодяна низко пригнула голову к земле, всхлипнула и двинулась вперед. Агния решила добираться до кладбища окольными тропами, а не через центр. «Уж лучше лишнюю милю по ухабам ковылять, чем на каких-нибудь демонстрантов напороться», — сказала она, и доктор Бурах с Грэхэмом согласились. Дождь все так же барабанил по веткам деревьев. И хмарь, ползущая с запада, не кончалась. Телега скрипела. Колеса ее, въезжая в лужи, обрызгивали команду. Сохранять молчание было нестерпимо, поэтому каждый то и дело заводил разговор о всяких пустяках. Старпом с судовым врачом делились синими и разными невинными случаями из плаваний, произошедшими за ее отсутствие. Агния хотела рассказать о своей учебе, но воспоминание о беззаботной гулянке у Криспа вдруг показалось ей невыносимым. Вместо этого она спросила: «А где же все отцовские друзья? Джозеф, Дик Никтум, Сандра с сыновьями. Почему они не пришли попрощаться? Или они еще не знают?» Грэхэм печально усмехнулся. «Во-первых, мы зашли в порт вчера в 5. Я, как ступил на пристань, сразу послал Юнгу на телеграфную станцию за тобой. Хотя портовые слухи летят быстрее ветра. Но, во-вторых, даже если остальные все уже знают, им сейчас не до Джека. Уж прости. Уверен, они круглые сутки торчат в таверне 3 кружки. Совещаются, да соглядатая вшлют во все концы города, чтобы за ситуацией следили». «Кризис», — кивнула Агния. «А Торчсон...» «Владелец судового треста», — закончил за нее доктор Бурах. «Да, теперь окончательно понятно, почему весь предрассветный встал на уши». Из-за холма показалось море. Впервые вид его не принес Агнии душевного успокоения. «Я очень волнуюсь за касатку», — признался Грэхэм, придерживая телегу на крутом склоне. «Что с ней? Течь? На мель посадили?» «Целая невредима. Вот только как бы трест к ней свои лапы гнусные тянуть не вздумал. Агния, обещай, что завтра проверишь отцовские бумаги и убедишься, что мы действительно собственники, а не арендуем ее у Торчсона, как большинство». «Конечно. Завтра». Доктор Бурах дернул за уздечку, останавливая телегу. Они, наконец, подъехали к кладбищу. Бадяна робко зафырчала. Ей не нравился соленый морской ветер. Кладбищем морякам служил участок бухты, отгороженный белыми столбами. В народе его часто называли «Вечная гавань» или «Берег костей». Волны прибоя регулярно выбрасывали на песок фаланги, зубы и черепа, оторванные стихией у затопленных тел. Уборкой берега костей занимался кладбищенский сторож, который прямо сейчас шел к посетителям, стуча узловатой тростью по камням. Сгорбленный в 3 погибели, он повел команду дальше, бормоча нечто невразумительное. Но горящий взгляд его, из-под поросшей морским лишаем хламиды, был совершенно осмысленным. Сторож отвел их к рядам лодок, каждая с длинной цепью и черным якорем. Похоронные якоря. «Вот и все», — обвела взглядом Агния горизонт, когда они закончили грузить тело на лодку. «Дальше я сама. Спасибо вам». Крепко обнявшись с друзьями, она подошла к плещущейся кромке воды, навалилась на корму, и когда лодка закачалась на волнах, запрыгнула в нее. Весла подняли по бокам первые соленые брызги. После нескольких грибков Агния наконец почувствовала единение с морем. Только на этот раз оно было немного иным. Вода приняла темно-зеленый, мрачный оттенок. То и дело вздымалось кверху тяжелыми бурунами. Море будто ворчало. Не хотело признавать смерть громогласного капитана. На побережье доктор Бурах нервно переминался с ноги на ногу. «Разумно ли это, Грэхэм? Я все понимаю. Согласно обычаю, В момент упокоения моряка должны сопровождать только близкие родственники. Но море сейчас неспокойное, а она все-таки слабая девушка. К тому же совсем одна. Но Грэхам лишь усмехнулся. «Не волнуйтесь, доктор. Все с ней будет в порядке. Она сейчас именно там, где и должна быть». Взмах. Еще взмах. Каждый удар весел гнал ее прочь от берега. Агния знала, что большинство женщин останавливались уже здесь, что чем дальше в открытое море, тем выше будут волны. Но город давил ей спину, почти ощутимо. Она чувствовала, что должна вырваться на волю, остаться в последний миг только с отцом и с морем. Взмах. Еще взмах. Уже остались позади белые столбы, а она все гребла, гребла, игнорируя боль в руках. Бросив, наконец, весла в уключинах, она обернулась и не смогла разглядеть мужчин на земле. Тогда Агния защелкнула металлическое кольцо через парусину на отцовской ноге, встала между океаном и небом в качающейся лодке. Последний раз прижала отца к груди. «Прощай, папа. Не бойся. Я пригляжу тут за всем без тебя. Я справлюсь».